Глава 16. Герда стянула через голову черное платье, и оно соскользнуло на стул. — Я не знаю. Я в самом деле не знаю, — сказала она. Лицо ее было жалким. Теперь, кажется, ничто не имеет значения. — Понимаю, дорогая, понимаю. Миссис Паттерсон была доброжелательна, но тверда. Она умела обращаться с людьми, понесшими тяжелую утрату. В семье о ней всегда говорили, в критических ситуациях Элси просто великолепна. В данный момент она была великолепной в спальне своей сестры Герды на Харли-стрит. Элси Паттерсон, высокая, худощавая женщина с решительными манерами, смотрела на Герду со смешанным чувством раздражения и сострадания. Бедняжка Герда. Какая трагедия потерять мужа. И так ужасно. Но и теперь она как будто все еще не в полной мере осознает то, что произошло. Конечно, размышляла миссис Паттерсон, у Герды всегда была ужасно замедленная реакция. А тут еще и шок, об этом тоже нельзя забывать. «Я бы выбрала это черное креповое за 12 гиней», — сказала Элси отрывисто. «Вечно все надо решать», — подумала она. Герда стояла неподвижно, нахмурив брови. «Я не знаю», — сказала она нерешительно, — «как относился Джон к трауру. Кажется, он однажды говорил, что это ему не нравится». «Джон», — подумала она, — «если бы Джон был здесь и сказал, что мне делать». Но Джон больше не вернется никогда, никогда, никогда. Остывающая баранина на столе, стук захлопнувшейся двери приемной, Джон, взбегающий по лестнице через две ступеньки, энергичный, бодрый, полной жизни, распростертую плавательного бассейна, капли крови, медленно стекающие через край, ощущение револьвера в руке, кошмар, страшный сон, скоро она проснется, и все это окажется неправдой. «Ты должна быть в черном на суде!» — резкий голос сестры прорвался сквозь неясные мысли Герды. «Будет более чем странно, если ты явишься туда в ярко-синем платье». «Это разбирательство в суде», — произнесла Герда, прикрыв глаза. «Ужасно!» «Конечно, ужасно, дорогая», — быстро сказала Элси Паттерсон. «Но когда все кончится, ты сразу поедешь к нам, и мы позаботимся о тебе». Туманная пелена, словно обволакивающая ее мозг, сгустилась. «Что же я буду делать без Джона?» — проговорила она, и в ее голосе звучал почти панический испуг. На это у Элси Паттерсон был готовый ответ. «У тебя есть дети. Ты должна жить для них». Зина, как же она плакала. «Мой папа умер, и ничком на кровать». Терри, бледный, с бесконечными вопросами, не проливший ни слезинки. «Несчастный случай», — сказала она детям. «С бедным папой произошел несчастный случай». Берил Кольер, очень предусмотрительно с ее стороны, спрятала все утренние газеты, чтобы дети их не видели, и предупредила слуг. В самом деле, Берил очень добра и внимательна. Терренс пришел к матери в темную гостиную. Губы мальчика были плотно сжаты, лицо необычно бледное, почти зеленоватое. «Почему убили отца?» «Несчастный случай, дорогой. Я не могу говорить об этом». «Это не был несчастный случай. Почему ты говоришь неправду? Это было убийство. Так пишут в газете». «Терри, где ты раздобыл газету? Я сказала, мисс Кольер...» Он несколько раз кивнул головой. Так странно, совсем как глубокий старик. «Вышел и купил. Я знал, там должно было быть что-то, о чем ты нам не сказала. Иначе зачем было мисс Кольер их прятать?» От Терри никогда нельзя было скрыть правду. Он такой дотошный, постоянно требовал объяснений. «Мама, почему его убили?» Совершенно потрясенная, почти в истерике, она закричала. «Не спрашивай меня об этом! Не говори об этом! Я не могу говорить об этом! Это слишком ужасно! Но они узнают, правда? Я хочу сказать, они должны узнать! Это необходимо!» Так разумно, так трезво. Герде хотелось закричать и засмеяться, и заплакать. «Ему безразлично», — подумала она. «Ему все равно. Он только задает вопрос. Он даже не заплакал». Терренс ушел, стараясь избежать утешений своей тетки Элси. Одинокий мальчуган с застывшим лицом. Он всегда чувствовал себя одиноким, но до сегодняшнего дня это не имело значения. Сегодня, думал он, все совсем иначе. Хоть бы кто-нибудь ответил на его вопросы разумно и внятно. Завтра, во вторник, он и Николсон Майнер должны были провести опыт с нитроглицерином. Он с таким волнением ждал этой минуты. Теперь радостное ожидание исчезло. Ему безразлично, даже если никогда больше он не получит нитроглицерин. При этой мысли Терренс пришел в ужас. Никогда больше не мечтать о научных экспериментах? «Ну, если отец убит», — думал он, — «мой отец убит». Что-то в нем шевельнулось, укоренилось, стало медленно расти. Гнев. Постучав, Берил Кольер вошла в спальню. Она была бледна, собрана и, как всегда, практична. «Пришел инспектор Грэндж», — сообщила она. Но когда Герда, судорожно вздохнув, жалобно посмотрела на нее, Берил поспешно добавила. «Он сказал, что нет надобности вас беспокоить. Он поговорит с вами перед тем, как уйти. Это обычные вопросы, касающиеся практики доктора Кристоу. И я смогу сообщить все, что его интересует». «О, спасибо, Колли». Берил быстро вышла, а Герда вздохнула с облегчением. «Колли так помогает, она такая практичная». «Да, разумеется», — согласилась миссис Паттерсон. «Я думаю, она отличная секретарша. Очень некрасиво, бедняжка, верно?» «Ну что ж, это даже лучше, особенно если работаешь с таким привлекательным мужчиной, как Джон». «Что ты имеешь в виду?» — набросилась на сестру Герда. «Джон никогда, он никогда, ты говоришь так, словно Джон мог флиртовать или что-нибудь еще похуже, если бы у него была хорошенькая секретарша. Джон был совсем не такой». «Конечно нет, дорогая», — сказала миссис Паттерсон. «Но все-таки мы знаем, каковы мужчины». В приемном кабинете инспектор Грэндж был встречен холодным, воинственным взглядом Берил Кольер. Что взгляд был именно воинственный, инспектор заметил сразу. «Ну что ж, может быть, это естественно». «Я некрасивая девица», — подумал он. «Я думаю, между ней и доктором ничего не было. Хотя он, может быть, ей нравился, иногда такое бывает». Но не в этом случае, — пришел он к выводу после 15-минутной беседы. Ответы Берил Кольер на все его вопросы были образцово четкими. Она отвечала быстро и совершенно очевидно, знала все детали врачебной практики доктора Кристоу как свои 5 пальцев. Инспектор сменил тактику и начал потихоньку интересоваться отношениями между Джоном Кристоу и его женой. «Они были, — сказала Берил, — в прекрасных отношениях». «Полагаю, все же ссорились время от времени, как все супружеские пары». Голос инспектора звучал естественно и доверительно. «Я не помню никаких ссор. Миссис Кристо была невероятно предана своему мужу. Прямо-таки рабски предана». В голосе Берил мелькнул легкий оттенок презрения. Инспектор его заметил. «Да она феминистка», — подумал он, а вслух спросил. «Совсем не могла постоять за себя». «Нет, просто для нее он всегда был непререкаемым авторитетом». «Деспотичен?» — Берил задумалась. «Нет, я бы этого не сказала. Но он был, по-моему, очень эгоистичным человеком и принимал как должное то, что миссис Кристо всегда все делала так, как он того хотел». «Какие-нибудь трудности с пациентами? Ну, я имею в виду с женщинами. Не бойтесь быть откровенной, мисс Кольер. Всем известно, что у докторов бывают трудности в этом плане». «О, вот вы о чем», — презрительно сказала Берил. «Доктор Кристоу прекрасно справлялся с подобными трудностями. У него были превосходные манеры и отличные отношения с пациентками. Он в самом деле был замечательным доктором», — добавила она с невольным восхищением в голосе. «Были у него связи с женщинами?» — спросил Грэндж. «Отбросьте щепетильность, мисс Кольер. Нам это очень важно знать». «Да, я поняла. Мне об этом ничего не известно». «Пожалуй, несколько резко», — подумал инспектор. «Она не знает, но, видимо, догадывается». «А что вы скажете о Генриете Суверник?» — прямо спросил инспектор. Берил крепко сжала губы. «Она была близким другом семьи». «Не было неприятностей из-за нее между доктором и миссис Кристоу?» «Разумеется, нет». Ответ был категоричен, слишком категоричен. «А что вы можете сказать о мисс Веронике Крей?» «Вероника Крей?» Удивление в голосе Берил было искренним. «Она была другом доктора Кристоу, не так ли?» — спросил инспектор. «Я никогда о ней не слышал, хотя, мне кажется, знакомое это имя». «Киноактриса». «Конечно!» — нахмуренные брови Берил расправились. «Недаром, мне казалось, я его где-то слышала. Но я не знала, что доктор Кристоу был с ней знаком». Она говорила так уверенно, что инспектор решил оставить этот вопрос. Он начал расспрашивать о том, каким был доктор Кристоу в предыдущую субботу. И тут ответы Берил стали не столь четкими. «Его поведение не было обычным», — сказала она раздумчиво. «Чем же оно отличалось?» «Он казался рассеянным. Он долго не вызывал в кабинет последнюю пациентку, хотя обычно накануне выходных он всегда торопился поскорее закончить прием. Я думаю, да, я уверен, он был чем-то озабочен. Но ничего более определенного она не сказала. Инспектор Грэндж был не очень доволен результатами допроса. Он так и не смог установить мотив преступления, а сделать это было необходимо до того, как дело поступит к прокурору. В глубине души Грэндж был уверен в том, что Герда Кристоу застрелила своего мужа. Он подозревал, что она сделала это из ревности, но до сих пор не нашел никаких подтверждений. Сержант Кумбс беседовал с прислугой, но все слуги повторяли одно и то же. Миссис Кристоу готова была целовать землю, по которой ступал ее муж. «Если что-то произошло, — думал он, — то это связано с лощиной». Вспоминая лощину, инспектор испытывал определенное беспокойство. Все они там, мягко говоря, странные. На письменном столе зазвенел телефон, и мисс Кольер сняла трубку. «Это вас, инспектор», — сказала она. «Алло. Грэндж у телефона. Слушаю». «Что?» Берил почувствовала перемену в его голосе и с любопытством на него посмотрела. Лицо инспектора было еще менее выразительным, чем обычно. Он слушал, что-то ворчал. «Да, да, понял. Это абсолютно точно. Да, не тень сомнения. Да, да. Да, сейчас еду, я здесь почти кончил. Да». Он положил трубку и какое-то время сидел молча. Наконец, взяв себя в руки, спросил совсем другим голосом, не таким, каким задавал предыдущие вопросы. «У вас, вероятно, нет собственного мнения обо всей этой истории?» «То есть?» «Нет ли у вас соображений относительно личности убийцы?» «Ни малейших, инспектор», — ответила она решительно. Когда обнаружили тело, миссис Кристоу стояла возле него с револьвером в руке. Инспектор умышленно не закончил фразу. Реакция Берил была быстрой и четкой. «Если вы подозреваете миссис Кристоу, то вы ошибаетесь. Миссис Кристоу совсем не из решительных женщин. Она очень мягкая, покорная и была полностью у мужа под башмаком. Мне кажется крайне странным, что кто-то может хоть на мгновение вообразить, будто она его застрелила, если даже обстоятельства складываются против нее». «Ну, а если не она, то кто?» — резко спросил он. «Понятия не имею», — подумав, ответила Берил. Инспектор направился к двери. «Вы хотели повидать миссис Кристоу, прежде чем уйдете?» — спросила она. «Нет. Да, пожалуй, так будет лучше». Берил снова удивилась. Тон инспектора совершенно переменился. Совсем не такой, как до телефонного звонка. Какое известие могло вызвать такую значительную перемену? Герда нервно вошла в комнату. Она выглядела несчастной и ошеломленной. «Вы узнали что-нибудь новое о том, кто убил Джона?» — спросила она негромким, дрожащим голосом. «Еще нет, миссис Кристоу». «Это невероятно, совершенно невероятно». «И тем не менее это случилось, миссис Кристоу». Она кивнула, глядя вниз, комкая носовой платок, скатывая его в маленький шарик. «Миссис Кристоу, у вашего мужа были враги?» — спросил он тихо. «У Джона? О, нет. Он был удивительный человек, все его обожали». «А вы знаете кого-нибудь, кто затаил бы зло против него?» Инспектор сделал паузу. «Или против вас?» «Против меня?» Она казалась изумленной. «О, нет, инспектор». Инспектор Грэндж вздохнул. «А мисс Вероника Крей?» «Вероника Крей? О, вы имеете в виду женщину, которая пришла в тот вечер за спичками?» «Да. Вы ее знали?» Герда покачала головой. «Я никогда не видела ее раньше. Джон был знаком с ней много лет тому назад. Во всяком случае, она так сказала». «Может быть, у нее было что-то против доктора Кристоу, а вы об этом не знали?» «Я не верю, чтобы кто-нибудь затаил злобу против Джона», — с достоинством произнесла Герда. «Он был самый добрый и бескорыстный из людей, да? Один из благороднейших людей». «Да, конечно», — сказал инспектор. «Ну что ж, доброго вам утра, миссис Кристоу. Вы помните о судебном заседании в среду в 11:00 в Маркет Деплич? Все будет очень просто, не беспокойтесь. Очевидно, отложат на неделю, чтобы мы могли продолжить расследование». «О, да, понимаю, спасибо». Она стояла, внимательно глядя на него. Инспектору казалось, что она даже сейчас не уразумела того, что является главным лицом, на кого падает подозрение. Грэндж подозвал такси. Оправданный расход в свете только что полученной им по телефону информации. Куда эти сведения приведут, он не знал. На первый взгляд они казались совершенно не относящимися к делу, даже невероятными. В этом не было никакого смысла. Однако каким-то образом, он пока не мог понять как, это должно было иметь определенную связь с расследованием. Единственный вывод, который можно было сделать, эта история оказалась не такой уж простой, как ему показалось сначала.